Случится день-два не поесть, ничего. Поют и играют, как будто бы сытно пообедали, легко переносят также холод и жар. Жены их целомудренны на деле, но некоторые невоздержанные на непристойные слова. Любят пить, но и в пьяном виде не бронятся и не дерутся. Описав добрые качества татар, западный путешественник Минорит Иоанн Плано Карпини переходит к дурным. Прежде всего поразила его в них непомерная гордость, презрение ко всем другим народам. «Мы видели, — говорит он, — при дворе ханском великого князя русского Ярослава, сына царя грузинского и многих других владетельных особ. И ни одному из них не было воздаваемо должной почести. Приставленные к ним татары, люди незначительные, всегда брали перед ними первое место. Татары, сколько обходительны друг с другом, столько же раздражительны, гневливы к чужим, лживы, коварны, страшно жадны, скупы, свирепы. Убить человека им ничего не стоит. Наконец, очень неопрятны. По законам Чингисхана смертная казнь назначалась за 14 преступлений. За супружескую неверность, воровство, убийство и, между прочим, за то, если кто убьет животное не по принятому обычаю. Между детьми от жены и наложницы нет у них различия. Однако наследником престола считался младший сын, которого мать была знатнее по происхождению своему всех других ханш. Младший сын считался охранителем домашнего очага. Он поддерживал семью в случае, если старшие будут убиты на войне. Мужчины ничем не занимались, кроме стрельбы, да еще немного заботились о стадах. Большую же часть времени проводили на охоте и в стрельбе, потому что все они от мала до велика хорошие стрелки. Дети с 2 или 3 лет начинают ездить верхом и стрелять в цель. Девушки и женщины ездят верхом, как мужчины, носят луки и стрелы. На женщинах лежат все хозяйственные заботы. Вообще, женщины пользовались уважением. Щадить их, по возможности, было законом. Ханши имели сильное влияние на дела. Им принадлежало регенство. В торжественных случаях подле хана сидела и жена его, или жены. Даже магометанин-узбек садился по пятницам на золотом троне, окруженный справа и слева женами. Касательно военного устройства Чингисхан определил, чтоб над каждыми 10 человеками был один начальник — десятник. Над 10 десятниками начальствовал сотник. Над 10 сотниками — тысячник. Над 10 тысячниками — особый начальник, а число войска ему подчиненного называлось тьмою. Но любопытно, что у нас 10 тысяч также называется тьмою. И татарский начальник этого числа воинов — темником, точно так же, как у татар. Сторожевые отряды назывались караулами. Беглецы с поля битвы, если только бегство не было всеобщим, все умерщвлялись. Если из десятка один или несколько храбро бились, а остальные не следовали их примеру, то последние умерщвлялись. Если из десятка один или несколько были взяты в плен, а товарищи их не освободили, то последние также умерщвлялись. Каждый татарин должен иметь лук, колчан, наполненный стрелами, топор и веревки для того, чтобы тащить осадные машины. Богатые сверх того имеют кривые сабли, шлемы, брони и лошадей, также защищенных. Некоторые делают брони для себя и для лошадей из кожи. Некоторые вооружаются также копьями. Щиты у них — хворостяные. Вступая в неприятельскую землю, татары посылают передовые отряды, которые ничего не опустошают, но стараются только убивать людей или обратить их в бегство. За ними следует целое войско, которое, наоборот, истребляет все на пути своем. Если встретится большая река, то переправляются, сидя на кожаных мешках, наполненных пожитками и привязанных к лошадиным хвостам. Завидя неприятеля, передовой отряд бросает в него по 3 или 4 стрелы, и если замечает, что не может одолеть его в схватке, обращается в бегство, чтобы заманить преследующего неприятеля в засаду. На войне это самый хитрый народ, и не мудрено. Больше 40 лет ведут они беспрестанные войны. Вожди не вступают в битву, но стоят далеко от неприятелей, окруженные детьми и женщинами на лошадях. Иногда сажают на лошадей чучел, чтобы казалось больше войска. Прямо против неприятеля высылают отряды из покоренных народов, а толпы самых храбрых людей посылают направо и налево в дальнем расстоянии, чтобы после неожиданно обхватить врага. Если последний крепко бьется, то обращаются в бегство, и в бегстве бьют стрелами преследующего неприятеля. Вообще они не охотники до ручных схваток, но стараются сперва перебить и переранить как можно больше людей и лошадей стрелами, и потом уже схватываются с ослабленным таким образом неприятелем. При осаде крепостей разбивают стены машинами, бросая стрелы в осажденных, и не перестают бить и биться ни днем, ни ночью, чтобы не давать нисколько покоя последним, а сами отдыхают, потому что один отряд сменяет другой. Бросают на крыши домов жир убитых людей и потом греческий огонь, который оттого лучше горит. Сравни это известие с известием о половчине, который стрелял живым огнем. Отводят реки от городов, или, наоборот, наводняют последние, делают подкопы. Наконец, огораживают свой стан, чтобы быть безопасными от стрельбы неприятелей, и долгим облежанием принуждают последних к сдаче. При этом они стараются сперва обещаниями уговорить граждан к сдаче, и когда те согласятся,